Глава 18. Чтобы попасть в кинотеатр, нам нужно снова проделать путь от нашей железнодорожной платформы до Курского вокзала. Там, прямо рядом с вокзалом, расположен торговый центр «Атриум», в котором несколько кинотеатров. Вернее, кинотеатр-то один, но с несколькими залами. Где-то на середине пути мне позвонил Баталин Ромка. Мы с ним учимся в одной школе, но он на класс старше меня. Вообще-то он пацан нормальный. Мы с ним часто ходили в кино, гуляли по Арбату, бузили на Патриках, но в тот день он позвонил мне зря. А если по правде, то я сам дурак. Взял и ляпнул, что мы с Машей идем в кино. Запомнится мне этот день навсегда. «Классно!» — говорит Ромка. «Может, меня с собой возьмете?» «Присоединяйся!» — говорю. Вот это было моей дуростью. Какой же я идиот! Но все по порядку. Ромка встретил нас на вокзале. Ему на метро от дома до Курска ехать минут 15. Я познакомил их с Машей. Купили билеты. До начала сеанса решили подкрепиться в суши-баре. Как выяснилось, Мария ни разу даже не пробовала суши. И мне очень хотелось угостить ее заморским блюдом. И все было бы ничего. Но Ромка очень большой болтун. Несет всякую чепуху, причем не останавливаясь. Скабрезные анекдоты сыплются из его незакрывающегося рта, как горох из разорванного пакета. Однажды баба Лиля на кухне неосторожным движением разорвала пакет с горохом. Мы полдня всей семьей собирали горошины, выуживая их из всех уголков кухни. И чего я так удивляюсь, словно не знал, кого пригласил? Однако я не думал, что болтовня моего приятеля станет меня так раздражать. Честное слово, даже предположить не мог. Но в какое-то мгновение я понял, что Машка забыла о моем присутствии. Вот когда я и вспомнил заплаканную Лильку, хотя виду не подал. А Ромка меры не знает, все балагурит и балагурит, Машка хохочет, как дурочка. Но больше всего раздражало, что Маша, которая все уши мне прожужжала разговорами о нравственности, о добропорядочности, слушала всю эту пошлятину, с упоением и даже не пыталась остановить взорвавшегося рассказчика. «Слушай», — не выдержал я, — «надоел ты со своим треском. Можешь немного помолчать? У меня уже голова от твоей болтовни болит». Но Ромке мои слова как об стенку горохом. А тут еще моя благоверная Маша встревает. «Мишенька, ну зачем же ты так?» И делает невинное лицо. «Послушай, это же смешно». «Делу время, потехе час», — сумничал я, вспомнив жемчужину из бабушкиной коллекции присказок и поговорок. «Ты устал?» — спрашивает Машка. «Да», — отвечаю. «Мишань, сделай рожу попроще, и люди к тебе потянутся». Ромка хлопнул меня по плечу так, что мне стало больно. Я едва не врезал ему по наглой прыщавой морде. Не знаю даже, как сдержался. «Ты что, Миха, заболел, что ли? Сейчас кино посмотришь, и вся твоя хандра исчезнет. Все, идемте, сеанс начинается». В зале я усадил Машку так, чтобы я сидел между ней и Ромкой. Рома, Рома. Это хамло уселось на чужое место, и Машка оказалась посредине. Будь оно проклято, это кино. Скажу честно, я и название его не помню, и даже не смогу сейчас рассказать, о чем был этот идиотский фильм. Еле досидел до конца сеанса. Эти сволочи весь фильм шушукались, хихикали. Даже впереди сидящая толстая тетка не выдержала, обернулась и сделала им замечание. Что со мной творилось в это время? Когда весь зал взорвался хохотом, мне хотелось встать и уйти. И я бы ушел, клянусь вам, ушел бы. Знаете, почему я этого не сделал? Стыдно, конечно, признаваться. Но, как говорится, сказал А, говори теперь и Б. Всякий раз, когда я вспоминаю эту поговорку, перед моими глазами непременно возникает барашек и блеет. Бе-е-е-е. Так вот этот барашек не ушел, потому как испугался, что его уход останется незамеченным. Да-да, я сначала рассуждал, вот сейчас встану и демонстративно уйду. Пусть эти подлые хихикальщики потом бегут за мной. Я решительно отстраню их от себя рукой и гордо скажу: «Отвалите, вы мне надоели». И уже стал приподниматься, как вдруг мелькнула ужасная мысль. А вдруг они скажут: «Иди, иди, Миша, а то ты нам уже наскучил». Эта мысль привела меня в состояние какой-то прострации. У меня даже в глазах помутнело. Если бы у меня в тот момент был пистолет, я бы застрелил этого гада, а заодно и Машку, наверное. Если бы вы знали, как я их в тот момент ненавидел. Все, думаю, привезу эту корову домой и больше не скажу ей ни слова. До самого отъезда даже не посмотрю на нее. Тихоня хренова еще в церковь ходит. Когда страшно было, я вдруг снова вспомнил равнину, и от этого моя тоска стала еще более угнетающей. Обниматься и целоваться полезла, а тут сидит, шепчется с этим кретином. Ясное дело, при таком раскладе уходить было нельзя. Но когда окончился сеанс, я встал и, не глядя на эту подлую парочку, направился к выходу. В фойе они меня нагнали, и тут Рома то ли вовремя сообразил, что переборщил, то ли сам устал от своей болтовни, но вдруг объявил, что ему пора домой. Кто-то там к ним из родственников приехал в гости, и, дескать, родители просят его срочно прийти домой. «Слава Богу», — подумал я. Когда он ушел, Машка затеяла неприятный для меня разговор. «Миш», — говорит, — «ты что сегодня такой грубый? Тебе не кажется, что Рома обиделся?» «А мне плевать на его обиды», — огрызнулся я. «Подумаешь, красная девица». «Что с тобой, Михаил?» — захлопала ресницами Маша. «Со мной ничего», — буркнул я и добавил. «А тебе, я вижу, нравятся пошленькие анекдотики». «Ты на что намекаешь?» — Машка остановилась. «Почему намекаю?» — ухмыльнулся я. «Я не намекаю, а говорю». «Глупости ты говоришь», — сказала Машка и рассмеялась. «Из песни слова не выкинешь, так, кажется, говорят». «То из песни, говорю. Тут совсем другое дело». «Да что с тобой сегодня?» — воскликнула Маша. «Что случилось? Ты можешь объяснить?» «А что я мог объяснять? Я и сам не знал». «Вот вы могли бы объяснить?» «Была бы на Машкином месте любая моя одноклассница, я бы и ухом не повел, скорее всего. Сам бы ржал, как лошадь Пржевальского». «Ладно, Маш, извини», — одумался я. «Сам не знаю. Что-то ни с того ни с сего голова разболелась. Прости». «Так бы сразу и сказал», — добродушно произнесла Маша. «Может, в аптеку зайдем?» «Да ну ее!» — махнул я рукой. «Уже лучше». «Слушай», — неожиданно предложил я, — «пойдем, я тебе свою школу покажу. На Патрике сходим, в квартиру нашу зайдем». «А ты что, ключи от квартиры с собой взял?» — удивилась Маша. «Они всегда при мне». Я вынул из кармана ключи и показал Марии. «Вот этот большой ключ от калитки, а маленький от квартиры. У нас в семье правило есть. Кто бывает в Москве, должен обязательно заглянуть в квартиру. На всякий случай». «Понятно», — кивнула Маша и хитро прищурила глаза. «Ну, тогда, господин гид, показывайте свои владения». Школа моя Машке понравилась. Пропуска у меня с собой не было, а охранник отказался открыть нам калитку. Я похвастал, что у нас есть бассейн и что там проходят уроки физкультуры. «Это классно», — воскликнула Мария. «Я люблю бассейн, но, к сожалению, редко его посещаю. Меня мама одну не отпускает, а самой вечно некогда». «А папа?» «Папа тот вообще занят настолько, что я его неделями не вижу». «А кем твои родители работают?» — спрашиваю. «Мама в городском центре занятости, что-то с безработными связано, а папа на стройке снабженцем. У них объекты разбросаны по всей области, постоянно в разъездах. Он даже спит с телефонами. В этом году мы собирались все вместе лететь в Испанию, но папе не дали отпуск. У него такой зловредный начальник, просто ужас. Вот из-за него мы оказались у вас». Я мысленно поблагодарил зловредного начальника. Патрике, Машке тоже понравились, особенно лебеди. Людей они совершенно не боятся и подплывают к самому берегу. Машка сделала на телефон фотографию птиц и тут же отправила ММС, и тут же отправила ММС-ку подружке в Ростов-на-Дону. «Вот хвастунья», — подумал я. В квартире я сразу же включил чайник и спросил: «Чай, кофе?» «Кофе», — ответила Маша. «У меня от чая голова начинает болеть». «Кофе так кофе», — говорю, «только вот ничего кофе нет. Может, сгонять в магазин?» «Нет, спасибо», — ответила Мария. «Я еще от твоих суш никак не отойду. Редкостная гадость». Я опешил, вот те раз. «Тебе не понравилось?» — спрашиваю. «М-м-м», — помотала она головой. «А зачем же ты их ела?» — рассмеялся я. «Не хотела тебя обидеть», — говорит. «Ну, Маша», — развел я руками, — «так нельзя. Какие же тут обиды, если не нравится? Я и сам их стал есть года два назад, а до этого меня от них воротило». «Серьезно?» — удивилась Маша. «А я думала, если что-то не нравится, то это уже навсегда. Я, например, не могу есть сливочное масло. Сколько раз ни пыталась, ничего не получается. А родители даже злятся из-за этого. Папа говорит, что детям сливочное масло очень полезно, а я не могу на него смотреть. Вот теперь на суши не смогу долго смотреть. Бфф. Я раньше многое что не мог есть, но у моего папы есть способ, как раскушать то или иное блюдо». «Ой, как интересно, расскажи», — всплеснула руками Машка. «Боюсь, что тебе он не понравится». «Ну расскажи, расскажи». «Пообещай, что испытаешь его на себе». «Клянусь», — воскликнула Маша. «Ну, тогда слушай», — начал я. «Просыпаешься утром и выпиваешь стакан воды. Через 2 часа снова стаканчик. И так весь день до вечера. То есть весь день ничего не кушаешь, только пьешь воду. Вообще ничего, понимаешь? А фрукты, овощи? У меня мама на такой диете часто сидит». «Ну, при чем тут диета, Маша? Я же тебе объясняю, ничего, только одна вода». «А кефир можно вместо воды?» «Ты что?» — нахмурил я брови. «Не русская, что ли? Я же говорю, только вода, понимаешь? Никаких кефиров, соков, напитков, даже чай и кофе нельзя. На ночь пропускаешь еще 1 стаканчик воды и ложишься спать». «А дальше что?» «А дальше ничего», — улыбаюсь я. «Просыпаешься утром на следующий день, открываешь холодильник и кушаешь все, что тебе до этого не нравилось. Сливочное масло, суши и все-все-все, что твоей душе угодно. И ты хочешь сказать, что меня не будет воротить от масла?» «Уверен», — отвечаю. «Знаешь, как я стал есть суши? Мы с папой поехали на рыбалку рано утром. Никаких припасов, кроме воды, с собой не взяли. Мы планировали в тот же день, 12:00, вернуться. Но, не доехав до места рыбалки, пробили сразу 2 колеса. Связи не было, одно колесо папа заменил, а чтобы отремонтировать второе, нужно было идти 20 км по лесу. Папа оставил меня в машине, а сам пошел искать шиномонтаж. Но через 2 часа вернулся. Оказывается, где-то на полпути у него появилась связь. Он позвонил дяде Мите, своему знакомому, объяснил ему, где мы примерно находимся, и мы стали ожидать подмоги. Просидели до вечера, никого нет, стало темнеть. Отец снова хотел пойти на то место, где берет связь, но тут обнаружилось, что сдох мобильник, подзарядки нет. Что делать? Ночью отец не захотел бродить по лесу, и мы решили заночевать в машине. Папин друг нашел нас только на следующий день утром. Оказывается, он перепутал дороги и искал нас в другом месте. «И что ты думаешь, он привез нам на завтрак?» «Суши!» — выпалила Машка. «Ох, какая ты догадливая!» — рассмеялся я. «Точно! У дяди Мити свое кафе, и он часто привозит нам суши собственного приготовления». «И ты после этого полюбил их?» «Хм, полюбил!» — передразнил я Машку. «Я в то утро чуть пальцы себе не пооткусывал, уплетал за обе щеки. С тех пор ем их с удовольствием. То есть вывод какой? Если хочешь раскушать то или иное блюдо, перед дегустацией необходимо сутки, а лучше 2, поголодать. Вот так-то». «Попробую. Прямо завтра», — заявила Машка. «Завтра пью только воду, а послезавтра попробую съесть бутерброд с маслом». «Попробуй, попробуй», — говорю. «Ты что любишь больше всего?» «Гречневую кашу с медом», — говорит Машка. «Пробовал?» «Не, отвечаю, — «а почему с медом? Можно и с сахаром». «Нет, с сахаром не то. Вот с медом — это вкуснятина». «Тоже попробую». «Давай завтра устроим себе разгрузочный день, а после будем пробовать бутерброды и кашу с медом. Идет?» «Идет». За кофе я неожиданно предложил Машке переночевать здесь, в квартире. «Вы не подумайте ничего плохого. Просто так ляпнул, хотя сразу же понял, что предложение мое выглядело идиотским». Машка взглянула на меня с удивлением и, ухмыльнувшись, сказала: «Ты что, Михаил?» Я сначала подумал, что она сейчас начнет меня стыдить и все такое, но Машка продолжила: «Меня же мама убьет». «Извини, я что-то тормознул», — говорю. Так сказал, не подумав. Не знаю, как назвать себя, то ли хамом, то ли отважным парнем, то ли... Черт его знает. Но когда Машка стала разглядывать в окно все тех же лебедей, я подошел к ней, развернул к себе, обнял и поцеловал ее в губы. Мария опустила руки и даже не думала сопротивляться. Не помню, сколько длился наш поцелуй. Оторвавшись от ее губ, я прошептал: «Прости меня, Маша, ты мне очень нравишься». Маша молчала и еще долго стояла с закрытыми глазами. Я налил кофе в кружке и, как ни в чем не бывало, сказал: «Ну что, пьем кофе и домой». «Угу», — открыв глаза и присаживаясь к столу, ответила Маша. Через час мы уже ехали в электричке. «Миш», — спрашивает Мария, — «скажи, а кем ты хочешь стать?» «Режиссером», — говорю. «Как интересно, ты будешь снимать кино?» «Ну да». «А я буду учить детей. Хочу стать учителем музыки». «Быстро надоест», — говорю я. «Это еще почему?» — удивилась Мария. «Скучно, все время одно и то же». «Нет», — возразила Маша. «Сидите разные. А представляешь, мой ученик станет знаменитым на весь мир. Он никогда не забудет свою первую учительницу. Будет меня навещать и дарить мне цветы». «Лучше бы машину купил», — говорю. «Какую машину?» — вздернула брови Машка. «Ну, там Бентли или Феррари, Роллс-Ройс или Мазерати». «Зачем они мне?» — рассмеялась Машка. «Ну как это зачем?» — говорю. «Это отличные машины, но очень дорогие. Если твой ученик станет знаменитым на весь мир, что ему будет стоить подарить такую машину?» «Странный ты, Мишка». «Чего ж тут странного? Цветы я тебе могу подарить. Это любой может. А вот Феррари... Когда у меня будет много денег, я тебе и без музыки подарю классный автомобиль. Мне для тебя ничего не жалко. Только права тебе нужно будет получить». «Мне кажется, я никогда не смогу машиной управлять». «Ничего сложного. А ты умеешь?» «Конечно умею. На рыбалке отец всегда дает мне покататься». «Это не Машка, это какой-то провокатор». Она снова стала вспоминать Ромкины анекдоты и хихикать. «Прекрати», — буркнул я. «Ты что, ревнуешь меня?» — улыбнулась Маша, и в ее глазах сверкнул какой-то странный огонек. «Вы знаете, чем-то похожий на всполох молнии, той, которая в поле швырнула в нас факелом, помните?» «Не говори глупости», — стараясь быть предельно равнодушным, ответил я, но голос предательски выдавал меня. Тембр был каким-то необычным. Машка рассмеялась. «Мишка, да брось ты! Я же вижу, что ты приревновал меня к Роме. Глупенький». Лучше бы она не произносила это слово. Меня словно кто-то дубиной по голове огрел. «Я глупенький!» — заорал я. «Это я глупенький, а вы умненькие. Да-да, вы очень умные. Что ты, что твой придурок Рома? Может, он там в кино тебя еще из-за коленки лапал?» Маша побледнела. «Дурак», — сказала она и пересела на другую лавку. «Я и сам понимаю, что дурак, но ничего не мог в тот момент с собой поделать».